Шкала потребностей. Чего ты дожидаешься? Исполнение всех желаний? Такое время не наступит. Такова цепь желаний. Одно родит другое. Сенека. Духовный отец гуманистической психологии Абрахам Маслоу одним из первых сделал своим объектом исследований не невротиков, а здоровых личностей. В результате своей работы Маслоу пришел к выводу, что зло не является присущим человеческой природе. Оно зарождается, когда человек оказывается не способен удовлетворить свои базовые потребности. Под потребностями понимается психологический дефицит. В упрощенном варианте шкала потребностей Маслоу выглядит так. Первое – физиологические потребности. Голод, жажда, половое влечение и прочее. Второе – потребность в безопасности, ощущение защищенности, отсутствие угроз жизни, здоровью, свободе, личности и так далее. Третье – потребность в любви, желание любить и быть любимым, принадлежать группе, эмоциональная близость, поддержка и так далее. Четвертое – потребность в уважении, признание, принятие и одобрение личности другими. Пятое – потребность в знаниях, желание знать, понимать, уметь, исследовать. Шестое – потребность в эстетике, желание красоты, гармонии, порядка, равновесия. Седьмое – потребность в самоактуализации, желание достичь поставленных целей, реализовать свой потенциал, творческие способности, постоянно расти и развиваться. По его теории, если вам нечего есть и негде жить, то вам будет не до того, чтобы реализовывать свой потенциал. Люди часто совершают ошибку, пытаясь удовлетворить одну потребность другой, что в итоге приводит их к постоянной неудовлетворенности. Например, потребности в уважении и любви пытаются компенсировать достижениями. Наша потребность в уважении хочет получить одобрение общества, и мы пытаемся соответствовать его идеалам, то есть стремимся стать успешными. Ошибочно мы полагаем, что если выполним требования общества, то все будут нами восхищаться. Сейчас я напрягусь, покажу, какой я на самом деле молодец, и все сразу же будут меня любить и уважать. Но кого из списка Forbes любите лично вы? В результате, если человек добивается своего звездного взлета, то потом ему приходится сталкиваться с противоположным – завистью, презрением или заблюдством. Его глубинные потребности в любви и уважении остаются неудовлетворенными.